подземка. А это, сказал Джордж Флайт, место, где родился оборотень. Ребус оглянулся. Не самое лучшее место для рождения. Мощеный булыжником тупик, по обеим сторонам которого громоздились трехэтажные строения. Окна домов зарешечены или забиты досками. Черные мешки с мусором выглядели так, словно валялись здесь уже не одну неделю. Некоторые прорвались, и из них, словно из канализационной трубы, вылезало их вонючее содержимое. «Очень мило», — сказал он. «Большая часть зданий пустует. Местные рок-группы время от времени устраивают вон в том подвале репетиции и поднимают страшный грохот, когда войдут в раж». Флайт показал на одно из зарешеченных окон. «В этом, я думаю, была подпольная швейная мастерская. Но мы никого здесь не видели с тех пор, как вплотную занялись этой улицей. Да?» — заинтересованно спросил Ребус. Но Флайт покачал головой. «В этом нет ничего особенного, можете мне поверить. Эти ребята используют рабский труд, по большей части нелегальных иммигрантов из Бангладеш. Меньше всего на свете они хотят иметь неприятности с полицией. Скорее всего, они перевезли швейные машины куда-нибудь в другое место». Ребус кивнул. Он осматривал улицу, пытаясь восстановить в памяти фотографии, которые ему посылали, и определить то место, где было найдено тело. «Там», — Флайт показал на ворота в железной ограде, и Ребус сразу же вспомнил. «Да, это было именно там. Не на уровне мостовой, а на каменных ступеньках, ведущих в подвал. Жертва была найдена на нижних ступеньках, тот же модус операнди, что и прошлой ночью, вплоть до следов от укуса на животе». Ребус открыл свой портфель и, достав досье, открыл его на нужной странице. «Мария Уоткис, 38 лет. Род занятий — проститутка. Тело найдено во вторник, 16 января, работниками муниципалитета. Убийство было совершено, предположительно, за 2 или 3 дня до обнаружения тела. Похоже, была предпринята неудавшаяся попытка спрятать тело». Флайт качнул головой в сторону одного из мешков для мусора. Он вывалил на нее целый мешок с мусором. Ему почти удалось спрятать тело, если бы не крысы, которые привлекли внимание людей. «Крысы?» «Целые полчища крыс, по свидетельству очевидцев. Они попировали на славу, чертовы твари». Ребу стоял на верхних ступеньках лестницы, ведущей в подвал. «Мы думаем», — продолжал Флайт, — «что оборотень заплатил ей и привел ее сюда». «Или она привела его». Она работала в пивной на Олд-стрит. Это в 2 шагах отсюда. Мы опросили завсегдатаев в пивной, но никто не видел, чтобы она с кем-нибудь уходила. Может, он был на машине? Вполне вероятно. Судя по расстоянию между 2 местами преступления, он наверняка достаточно мобилен. В рапорте сказано, что она была замужем. Точно. Ее старик Томми прекрасно знал, что она шлюха. Но это было ему до фонаря, пока она приносила в дом деньги. И он не сообщил о ее исчезновении? Флайт наморщил нос. Только не такой тимп, как Томми. У него тогда был очередной запой. Парень был практически невменяем, когда мы пришли его проведать. Позже он утверждал, что Мария часто исчезала на несколько дней, что она время от времени сматывалась на море с одним из своих постоянных клиентов. «Не думаю, что вам удалось найти этих клиентов. Забудьте об этом». Флайт от души расхохотался, словно это была лучшая шутка недели. Когда Томми давал показания, ему удалось вспомнить лишь то, что одного из них звали не то Билл, не то Уилл. «Как, по-вашему, это может помочь?» «Сужает круг подозреваемых», — ответил Ребус, улыбаясь. «В любом случае», — сказал Флайт, — «я сильно сомневаюсь, что Томми обратился бы к нам по поводу исчезновения жены. У нас на него солидное досье. Сказать по правде, он был нашим главным подозреваемым». «Естественно. Каждому полицейскому известно это основное правило. Львиная доля убийств совершается членами семьи». «Пару лет назад, — рассказывал Флайт, — Мария была жестоко избита. Даже в больницу попала. Дело рук ее благоверного, Томми. Она встречалась с другим мужиком и не брала с него за это денег. Вам понятно, о чем я? А еще за 2 года до этого Томми сидел в тюрьме за нападение с отягчающими обстоятельствами». Случай можно было бы квалифицировать как изнасилование, если бы нам удалось заставить жертву дать показания. Но она была испугана до потери пульса. У нас были свидетели, но без ее показаний мы смогли бы повесить на него всего лишь нападение с отягчающими обстоятельствами. Он получил 8 месяцев. Выходит, он просто изувер какой-то. Выходит, что так. И его досье свидетельствует о том, что жестокость направлена в основном против женщин. Флайт кивнул. Сначала все шло как по маслу. Мы думали, что Томми самый подходящий кандидат в убийцы Марии, что на этот раз он попался. Но не тут-то было. Начнем с того, что у него было алиби. Да еще эти следы зубов. Согласно показаниям дантиста, они не соответствуют размеру челюсти подозреваемого. Вы имеете в виду показания доктора Моррисона? Ага, точно. Я называю его дантистом, чтобы подразнить Филиппа. Флайт почесал подбородок, и рукав его кожаной куртки скрипнул. Короче говоря, у нас ничего не вышло. А когда произошло второе убийство, мы поняли, что Томми тут ни при чем. Вы в этом абсолютно уверены? Джон, я ни в чем не могу быть абсолютно уверен. Даже в том, какого цвета носки я надел сегодня утром. Иногда я даже не уверен, что я вообще надел носки. Но я практически уверен, что это не Томми Уоткинс. Он ловит кайф от победы Арсенала, а не от глумления над мертвыми женщинами. Арсенал — английская футбольная команда. Ребус взглянул Флайту в глаза. «У вас синие носки», — сказал он. Флайт опустил глаза и, поняв, в чем дело, широко улыбнулся. «И разных оттенков», — добавил Ребус. «Так оно и есть, черт возьми». «Мне все же хотелось бы поговорить с мистером Уоткисом», — сказал Ребус. «Но это не горит. И, разумеется, если вы не будете против». Флайт пожал плечами. «Как скажете, Шерлок? Ну что, будем выбираться из этой поганой дыры, или вы хотели еще что-нибудь осмотреть?» «Нет», — сказал Ребус, — «давайте выбираться отсюда». Они зашагали к выходу из тупика, туда, где была припаркована машина Флайта. «Еще раз, будьте добры, как называется этот район?» «Шордич. Помните детские стишки? Когда же я буду богат, колокольчики Шордича звонят». Да, Ребус вспомнил что-то в этом роде. Смутные воспоминания о матери, о том, как он сидел у нее на коленях. А может, это был отец, который пел ему песенку и подбрасывал на коленях. А может, этого никогда не было. И память подкидывает ему ложные воспоминания. Теперь они стояли в самом начале тупика, выходящего на дорогу с оживленным движением. Дома были черны от копоти, окна замызганы. Какие-то конторы, склады, никаких магазинов, за исключением одного, где продаются профессиональные кухонные принадлежности. Никаких жилых помещений на верхних этажах, по крайней мере, на первый взгляд. Никто не услышал бы приглушенный крик во мраке ночи. Никто не увидел бы из немытого окна ускользающего убийцу, забрызганного кровью. Ребус еще раз окинул взглядом тупик, затем покосился на стену углового здания с табличкой, на которой едва различимыми буквами значилось название тупика — Вулф-стрит. Вулф — волк. Так вот почему полицейские прозвали убийцу оборотнем. Не из-за жестокости, с которой были совершены нападения, не из-за следов от укусов, которые он оставлял на теле жертвы, а просто потому, что, как объяснил Флайт, именно этот тупик было принято считать местом его рождения, местом, где, как в древних поверьях, человек обернулся волком. Впрочем, не имело особого значения, где преступник, утратив человеческий облик, превратился в дикого зверя. Гораздо большее значение имело то, что он мог быть кем угодно, абсолютно кем угодно в этом мегаполисе с 10 миллионами лиц, 10 миллионами потайных углов. «Куда теперь?» — спросил Ребус, открывая дверцу машины. «Килмор Роуд», — сказал Флайт. «Килмор, убить еще раз, совершить новое убийство». Он бросил многозначительный взгляд в сторону Ребуса, признавая непреднамеренную иронию собственных слов. «Что ж, Килмор Роуд, так Килмор Роуд», — пробормотал Ребус, забираясь в машину. День начался рано. Проснувшись после трехчасового сна и будучи не в силах заснуть опять, Ребус включил радио и, одеваясь, слушал утренние новости. Не зная, что принесет ему день, он оделся достаточно небрежно. Брюки карамельного цвета, светлый пиджак, рубашка, никакого твида, никаких галстуков. Он хотел было принять ванну, но единственная ванная комната, имевшаяся на его этаже, была заперта. Придется просить ключ у портье. Около лестницы стояла машинка для чистки обуви. Ребус хорошенько отполировал носки своих поношенных черных ботинок, прежде чем спуститься к завтраку. В столовой было довольно оживленно, посетители по большей части смахивали на предпринимателей или туристов. На одном из свободных столиков были разложены газеты, и Ребус успел взять «Гардиан», прежде чем изнуренная официантка припроводила его к свободному столику, накрытому на одного. В центре зала стоял стол с подносом, на котором громоздились стаканы с соком, фрукты и овсяные хлопья. На столе у Ребуса появился непрошенный кофейник и подставка для тостов с холодными, едва подрумяненными треугольными кусочками хлеба. Скорее всего, их не обжаривали, а подсушивали под электрической лампочкой, подумал Ребус, размазывая порцию масла по поверхности этого жалкого треугольничка. Настоящий английский завтрак состоял из кусочка бекона, одного теплого помидора из консервной банки, трех микроскопических шампиньонов, одного несвежего яйца и занятный на вид сосисочки. Ребус расправился со всем предложенным в один присест. Кофе был жидковат, но Ребус, тем не менее, осушил кофейник и попросил еще. Все это время он просматривал газету, но только со второго раза ему удалось обнаружить информацию о вчерашнем убийстве. Кратенький сухой репортаж в нижнем углу четвертой страницы. Голые факты. Ребус оглянулся вокруг. Сидящие рядом с ним смущенные родители пытались утихомирить своих расшалившихся детей. «Не надо», — подумал Ребус, — «не надо затыкать им рот. Пусть лучше кричат. Кто знает, что случится завтра. Их могут убить. Родителей тоже могут убить. Его собственная дочь живет где-то в Лондоне вместе с его бывшей женой. Он должен позвонить им. Он обязательно им позвонит». Господин за угловым столиком шумно листал какую-то бульварную газетенку. Внимание Ребуса привлекли огромные буквы заголовка на первой странице. «Оборотень снова атакует». «Ладно, это уже что-то». Ребус потянулся за последним тостом и обнаружил, что уничтожил все масло. Чья-то рука тяжело опустилась на его плечо, и он, выронив от неожиданности тост, ошарашенно обернулся. За его спиной стоял Джордж Флайт собственной персоной. «Доброе утро, Джон». «Привет, Джордж. Спали нормально?» Флайт выдвинул стул напротив Ребуса и тяжело опустился на него, сложив руки на коленях. «Не очень. А как вы?» «Мне удалось покемарить часа три». Ребус собирался рассказать о том, как его чуть не арестовали на Шафтсбери-авеню, превратив эту историю в утренний анекдот, но в последний момент передумал. «Веселые истории еще наверняка пригодятся им в будущем. Кофе хотите?» Флайт покачал головой и взглянул на поднос с едой. «Хотя стаканчик апельсинового сока не помешает». Ребус хотел было встать, но Флайт жестом приказал ему сидеть, поднялся, принес стакан, который осушил залпом. Его глаза сузились. «Не иначе, как из концентрата», — сказал он. «Лучше дайте-ка мне вашего кофе». Ребус налил еще одну чашку. «Видели?» — спросил он, кивая в сторону углового столика. Флайт бросил взгляд в сторону бульварной газетки и улыбнулся. «Да, они заинтересованы в этой истории не меньше нашего. Разница лишь в том, что от нас зависит дальнейшее развитие событий. Не уверен, что оно действительно зависит от нас». Флайт взглянул на Ребуса, но промолчал, не спеша прихлебывая кофе. «В 11:00 в отделе по расследованию убийств состоится совещание. Зная, что мы вряд ли туда попадем, я оставил Лейна командовать парадом. А он это дело любит. А что мы будем делать?» Но мы могли бы поехать на реку Ли и опросить жильцов соседних домов. Или отправиться в магазин, где работала миссис Купер. Лицо Ребуса не выразило особого энтузиазма. Или я мог бы отвезти вас туда, где произошли три предыдущих убийства. Ребус воодушевился. «Ладно», — сказал Флайт. «Значит, экскурсия по местам преступлений. Допейте кофе, инспектор, впереди длинный день». «Можно один вопрос?» — проговорил Ребус, поднося чашку кофе ко рту. «Чем продиктовано такое повышенное внимание к моей персоне? Неужели вам интересно выступать в роли моего шофера? Или у вас нет дел поважнее?» Флайт внимательно изучил лицо Ребуса. «Сказать ему правду или выдумать какую-нибудь историю?» Он решил выдумать историю и неопределенно пожал плечами. «Просто ввожу вас в курс дела, только и всего». Ребус медленно кивнул, но Флайт понял, что тот не поверил ему. Подойдя к машине, Ребус заглянул через заднее окно, ища плюшевого медведя. «Я убил его», — сказал Флайт, отпирая водительскую дверцу. «Идеальное убийство». «Ну а как там у вас в Эдинбурге?» Ребус знал, что Флайта интересует отнюдь не туристический Эдинбург, город замков и фестивалей. Его интересует криминальный Эдинбург, город, столь непохожий на Лондон. «Ну, — начал Ребус, — у нас все еще большие проблемы с наркотиками, и ростовщики, похоже, в очередной раз берут реванш. Но в остальном у нас на данный момент все спокойно». «Но ведь именно у вас появился этот детоубийца несколько лет назад», — напомнил Флайт. Ребус кивнул. «И вы раскрыли это преступление». Ребус никак не отреагировал на эти слова. «Тогда они умудрились скрыть, что у преступника был личный мотив, а значит, его нельзя было отнести к серийным убийцам». «Тысячи человека-часов раскрыли это преступление», — бросил он. «Начальство так не думает», — сказал Флайт. «Они уверены, что вы серийный гуру». «Значит, они ошибаются», — ответил Ребус. «Я всего лишь сыщик, такой же, как и вы». «И кого вы подразумеваете под словом «начальство»?» «Чья это была идея?» Флайт покачал головой. «Я не вполне уверен. То есть этим занимались Лейн, старший суперинтендант Пирсон? Но я понятия не имею, кому пришла в голову мысль притащить вас сюда». «Письмо было подписано Лейном», — сказал Ребус, осознавая, что на самом деле это ровным счетом ничего не значит. Он наблюдал за пешеходами, снующими по тротуарам. Их автомобиль полз, как черепаха. За полчаса им удалось преодолеть всего 3 мили. Дорожные работы, парковка в 2, а то и в 3 ряда, непрерывная череда светофоров, пешеходных переходов и безумные маневры отчаявшихся водителей здорово осложняли движение. Флайт, казалось, прочел его мысли. «Через пару минут мы выберемся отсюда», — сказал он. Ему не давали покоя слова, сказанные Ребусом. «Я всего лишь сыщик, такой же, как и вы». Но Ребусу удалось поймать детоубийцу, не так ли? И звание инспектора он заслужил именно благодаря материалам, собранным им по этому делу. «Нет, Ребус просто скромничает, вот и все. А ты должен восхищаться им за это». Через пару минут они, преодолев еще 15 ярдов и выехав на небольшой перекресток, собрались свернуть в улочку со знаком «Проезд запрещен». «Настало время немного похулиганить». Флайт окинул улочку взглядом и резко повернул руль. Вдоль одной стороны тротуара тянулись торговые ряды. Уличные торговцы оттачивали свое остроумие о равнодушии, протекавшей мимо толпы. Никто не обращал ни малейшего внимания на машину, которая, нарушая все правила, ехала вниз по улице с односторонним движением, пока какой-то парень, тащивший тележку через проезжую часть, не преградил им дорогу. В ту же минуту чей-то увесистый кулак постучал в окно со стороны водителя. Флайт опустил стекло, и в проеме появилась голова, круглая, неестественно розового цвета и, к тому же, совершенно лысая. «Ты что задумал, чертов?» Слова застряли у парня в горле. «О, это вы, мистер Флайт. Не узнал вашу тачку». «Привет, Арнольд», — тихо проговорил Флайт, внимательно наблюдая за медленным движением тележки. «Как поживаешь?» Человек нервно рассмеялся. «Я просто паинька, мистер Флайт». Только тогда Флайт снизошел до того, чтобы повернуть голову в его сторону. «Ну, хорошо», — сказал он. Ребус никогда не думал, что эти два слова могут звучать столь угрожающе. «Продолжай в том же духе», — добавил Флайт, отъезжая. Ребус вопросительно посмотрел на него, ожидая объяснений. «Половые преступления», — сказал Флайт. «Оба раза дети». «Психиатры говорят, что сейчас он в порядке, но я не уверен». «В таких делах 100% уверенности быть не может. Он работает здесь грузчиком вот уже несколько недель. Иногда подбрасывает мне кое-какие сведения. Вы же знаете, как это бывает». «Да уж, можно себе представить». Этот здоровенный детина был у Флайта в руках. Стоило ему только намекнуть кому-нибудь из торговцев о том, что он знает об Арнольде, тот не только потерял бы работу, но и получил бы хорошую взбучку. Может, он и вправду пришел в себя, став, как выражаются психиатры, полноправным членом общества. Он заплатил за свои преступления и сейчас пытается встать на верный путь, и что? Полицейские, такие как Флайт, например, и такие как Ребус, что уж там скрывать, теперь используют его прошлое против него, превращая его в доносчика. «У меня около 2 дюжин стукачей», — продолжал Флайт, «и, конечно, не все такие, как Арнольд. Одни доносят из-за денег, другие — просто потому, что не могут держать рот на замке. Возможность дать важные сведения полиции помогает им возвыситься в собственных глазах, почувствовать, что они хоть что-то собой представляют. В таком месте, как это, просто пропадешь в безнадежной сети осведомителей». Ребус молча кивнул, но Флайт, похоже, оседлал своего конька. С одной стороны, Лондон слишком велик для того, чтобы его контролировать, но, с другой стороны, он ничтожно мал. Все друг друга знают. Река делит город на северную и южную части, а они, конечно, словно две совершенно разные страны. Каждая часть живет обособленно. Разные представления, идеалы, разные люди. В своем районе всех знаешь. Иногда я чувствую себя деревенским Бобби на велосипеде. Флайт взглянул на Ребуса, и тот снова кивнул. А про себя подумал, ну вот опять эта старая песня о том, что Лондон больше, лучше, круче и важнее, чем все остальные города. Он уже сталкивался с подобным отношением, посещая курсы вместе с ребятами из Скотланд-Ярда или слыша рассказы тех, кто побывал в Лондоне. Флайт производил впечатление человека непредвзятого, а на деле оказался таким же, как все. Ребус и сам в свое время преувеличивал проблемы, с которыми сталкивается полиция в Эдинбурге, чтобы выглядеть более значительным и крутым. И все же надо смотреть правде в глаза. Работа в полиции — это прежде всего бумажная рутина и компьютеры. И только у одного смельчака хватит решимости прямо заявить об этом. «Уже почти приехали», — сказал Флайт. «Килмор Роуд. Третий поворот налево». Килмор Роуд была частью промышленной зоны. Ночью жизнь здесь полностью замирала. Затерянная в лабиринте маленьких улочек, она была расположена в 200 метрах от станции метро. Ребусу всегда казалось, что станции метро можно встретить в оживленных местах, в густонаселенных районах, но это находилось на узенькой заброшенной улочке, вдали от автострады, автобусов или железнодорожного вокзала. «Ничего не понимаю», — сказал Ребус. Флайт в ответ лишь пожал плечами и покачал головой. Одинокий прохожий, выходящий ночью из метро, непременно должен был миновать ряд пустынных улиц с завешенными окнами, из-за которых доносился вопль телевизоров. Флайт показал Ребусу другой маршрут, пролегающий через промышленную зону, и раскинувшийся за ней пустырь, плоский, безжизненный, с одной стойкой ворот и парой оранжевых дорожных знаков, заменяющих недостающую стойку. С другой стороны пустыря высились 3 многоэтажных и несколько малоэтажных домов. Мэй Джессоп направлялась к одному из этих домов, в котором жили ее родители. Ей было 19, и у нее была неплохая работа, из-за которой ей частенько приходилось задерживаться в офисе. Так что было уже 22:00, когда родители по-настоящему заволновались. А еще через час в дверь постучали. Отец облегченно вздохнул и заторопился к двери. На пороге стоял детектив, который явился, чтобы сообщить им, что только что нашли тело Мэй. Дальше в том же духе.